Дети очень удивились, узнав, что в Британской империи всего одна волшебная школа, а учеба начинается в 11. Это потому, что у них в стране действует статут, поясняла остальным Алена. У нас тоже нельзя никому про магию рассказывать, а в Британии волшебники вообще отдельно от простецов живут и с ними не контактируют. А я слышал, что английским магам на простецах жениться нельзя, вот и мало их. Это уже Коля с умным видом рассказывает. Хватает и одной школы на всех, врешь. Как это нельзя жениться на обычных людях? Алена начала спорить. Мне деда Сережа рассказывал, а он из Англии приехал, ему виднее. Мальчик не сдавался. Так это было при царе Горохе. Он же еще до революции приехал, там все уже 10 раз поменялось. Алена не верила. Вон в Штатах, янки же отменили свой закон Раппопорт еще во время Великой войны. Ригель, ну скажи ему, Коля прав, наши волшебники до сих пор по старым законам и традициям живут. Блин, чувствую себя отсталой, как будто из горного аула приехала и рассказываю, как кунаки крадут невесту для жениха джигита. Наш спор прервала Интигра, которая подошла к нам чуть раскрасневшаяся и очень веселая, причем одетая уже не в привычный брючный костюм, а в белый махровый халат. Ригель, сейчас мы пойдем мыться в бане. Для холодной английской розы она как-то слишком предвкушающе улыбнулась. Идем, тебе понравится. Там очень жарко, но не бойся, я все покажу и расскажу. Чур мы сразу после вас. Алена поставила ультиматум и повернулась к мальчишкам. А то я вас знаю, 2 часа плескаться будете. Весь жар уйдет. Баня располагалась сразу за домом и представляла из себя добротное бревенчатое строение с двускатной крышей и чуть дымящей трубой. Раздевшись в небольшом предбаннике, мы сразу попали в просторную парилку, а там было очень жарко. Я с непривычки зажала нос и рот ладошками. Приемная мама на это только посмеялась и закрыла за собой дверь. Меня немного удивило, с какой ловкостью и уверенностью потомственная английская леди орудовала вениками и ковшиками. Когда она в первый раз поддала пару и довольно любовалась моей реакцией, тело с непривычки начало жечь, и я присела на корточки. А уж когда она взяла в руку веник и крутанула его как боевой клинок, я поняла, сейчас меня будут парить и, возможно, прямо по шпе. Эта бессердечная женщина уложила меня на среднюю полку и начала экзекуцию. Начиналось все просто чудесно, а потом мне казалось, что Интигра хочет выбить из меня саму душу. В момент, когда я уже начала видеть свет в конце туннеля, меня окатили ледяной водой и, закутав в махровое полотенце, на руках вынесли из парилки и усадили на лавочку. Как же хорошо, кто не парился в бане, тот не поймет эти ощущения. Минут через 20, когда я полностью пришла в себя, из парилки показалась красная как вареный рак Интигра и позвала меня мыться. Температура уже спала, и я комфортно помыла голову в тазике, а потом приемная мама, что-то довольно мурлыча себе под нос, скоблила меня мочалкой. Затем она окатила меня чуть теплой водой, выдала белый махровый халат и отправила меня в дом со словами, что еще маленько попарится и будет через полчаса. Мне показалось, или в темном углу предбанника моргнула знакомая пара алых глаз. Следующие пару часов я сидела на открытой веранде в плетеном кресле, наслаждаясь легкостью во всем теле и любуясь вечерней зорькой над озером, и попивала облепиховый морс. Я даже не заметила, как рядом со мной устроилась Интигра, довольная как кошка, объевшаяся сметаны, а затем и все жильцы дома, благо площадка была довольно просторная, и кресел хватило на всех. Когда все расселись полукругом, Сергей отлевитировал здоровый самовар и граненые стаканы в подстаканниках. Мы наливали себе горячий чай, Маша нарезала пироги, а запах стоял просто потрясающий. «Деда, а расскажи, как ты с бабушкой познакомился?» – попросил кто-то из мальчишек. «Мой мозг не может принять тот факт, что этот молодой здоровый дядька, уже прадед, которому годиков больше стольника. Да, расскажи», – законючили остальные дети, – а я с интересом на него уставилась. «Так, с чего бы начать?» Сергей поудобнее устроился в кресле и посмотрел на нас с Интигрой. «Пожалуй, начну сначала. Родился я в Англии, в семье чистокровных в первом поколении. А это как? Интересно же, откуда берутся чистокровные? Ну, смотри». Сергей стал загибать пальцы на руке. «От маглов или сквибов рождаются грязнокровки, не нужно кривиться, так англичане считают, от грязнокровки уже рождается полукровка, а от связи с полукровкой уже появляется чистокровный, то есть нужно минимум 3 поколения волшебников. Вот мой отец и родился таким чистокровным, был очень силен магически и мечтал попасть в священные 28. Блэки его приметили еще в школе и женили на одной из своих дочерей, самой дефективной, которая еле как 5 лет отучилась, резерва ей на сильные заклинания не хватало, да и с головой были проблемы. Видя, что мы все внимательно слушаем, он продолжил. Отец тогда от фамилии отказался и вошел в род невесты прямаком, на правах младшей ветви. Да только равным все равно не стал, так до конца жизни и пробыл на побегушках, пока не словил темное проклятие. Магии лишился, был изгнан из рода, к простецам подался, там и пропал. А меня после рождения прадед воспитывал в строгости и учил, что я не ровня другим блэкам, поэтому должен служить им и защищать. Так было в особняке, а потом и в школе. Я оказался еще сильнее отца, с прирожденным талантом к боевке, вот и выступал бритером, сражаясь за старших родственников на дуэлях. А ваша мама, как мать могла допустить такое обращение к сыну? А маменька моя после родов совсем ёб, КХМ, с ума сошла, меня даже удавить в кроватке пыталась. Хорошо, домовик не позволил, после этого ее от моего воспитания отстранили. Так, на чем это я остановился? Он на секунду задумался и продолжил. После школы меня в Германию отправили, учиться на мастера боевика. Мастерство я защитил в 27 и гордый домой вернулся. Вот только обломали меня быстро, родня сказала, что я теперь обязан отработать обучение, сумму назвали огромную просто, явно с процентами считали. Я обратно в Европу уехал, наемничать и отрабатывать долг перед семьей, а когда рассчитался, меня огорошили новостью, невесту нашли непутевому мне, чистокровную в хрен знает каком поколении, только ей пока всего 6 и мне нужно выкуп собрать, всего-то 15 000 галеонов. Мне на тот момент уже 47 было, как раз в России революция началась. Я быстро смекнул, что на войне мои навыки востребованы, да и поживиться будет чем, вместе с простецами пограбить особняки аристократии можно. Чего так смотрите? Тогда я именно так думал, это сейчас понимаю, молодой да глупый был. А как вы в Красную армию попали? Как дамский роман начинается? Вот честное слово, как английский наемник, в Москве пришел в Реввоенсовет и сказал, мол, душой радею за идеи революционной борьбы и цену свою назвал. В тот же день магический контракт подписали, среди красных хватало магов-недоучек, но вот опытных боевиков почти не было, а дальше вспоминать противно. Сергей аж сплюнул. Я думал, у нас грязнокровкам плохо живется, так вот русским при царе было еще хуже. Я такие страсти и ужасы в подвалах этих аристократов видел, что некоторые до сих в кошмарах снятся. А потом желтомордые напали и мой отряд на Дальний Восток отправили, освобождать родные территории. И не бесплатно, конечно. И там ты бабушку встретил, да? Алена подалась вперед с горящими глазами. Как сейчас помню, подошли мы к горящей деревне, где японцы зверствовали, и на окраину выбежала она. Сергей приобнял жену. Махонькая, в одной ночнушке и с топором в руке, просто фея. А уж когда она китайцу голову одним ударом снесла, я понял, что влюбился с первого взгляда, как мальчишка. Деревню мы быстро отбили, всех желтомордых перебили, да только опоздали, половина домов уже горела, 2/3 жителей мертвы. Среди них и мой первый муж, Федор, а я тогда на 6-м месяце была, да и хата наша сгорела со всем скарбом. Маша покрепче обняла руку Сергея. Он кузнецом был деревенским, нашли мы его в центре села с двумя молотами в руках, а вокруг горка узкоглазых трупов. Здоровый мужик был, я на его теле с десяток пулевых дыр насчитал. Черный грустно вздохнул. Маша деревенской знахаркой-травницей была, а у нас с лекарями туго, вот и предложили ей совместную службу. Мы же не просто шли, еще и ополчение из местных собирали, а времена тяжелые, людей не хватало. Мне место в санчасти выделили и на довольствие поставили, а Сергей, она стрельнула глазами на мужа, ухаживать за мной начал, аккуратно так, ненавязчиво. Понимал, что у меня траур по первому супругу, а уж как я родила, так каждый раз после боя или рейда по тылам приходил поболтать и ребенку что-нибудь вкусное приносил. До сих пор не пойму, где он все доставал, а как сына назвали, ну я же не знаю. Федор, в честь отца. Сергей тогда настоял, сказал, что муж погиб героем, защищая семью, и грех забывать такого человека. Маша опустила голову и черный тут же чмокнул ее в макушку. Да, времена голодные были, а у меня паек-то офицерский, да и с японских командиров много чего можно было снять, им то оно уже без надобности. Вот и подкармливал мать с малышом на руках, он плотнее приобнял супругу. А когда вы сделали предложение, я подалась вперед. Когда решили? Не я решил, Федька за нас все порешал. Сергей весело хмыкнул. Мы уже в Маньчжурии стояли, я тогда как раз из разведки вернулся. Еще одну деревушку желтомордых, где японские офицеры сидели, зачистили. Ну и обыскали еще, документы там ценные, карты. И консервы со сгущенкой тоже. А в одной хате я набор оловянных солдатиков нашел, думал, анимирую, пускай ребенок играется. Тогда про статут даже не думали, кругом война и разруха. И, значит, прихожу я к ней в закуток в санчасти, а малый бежит ко мне босой, сопливый, в одной распашонке, ручонки свои тянет и кричит: «Мама, мама, папка пришел». Ему тогда года два было. Мужчина на пару минут замолчал и смотрел куда-то вдаль. Потом сводной рукой вытер подступившую слезу и продолжил рассказ. Я тогда на руки его подхватил и понял, что означает девиз Блэков. Семья превыше всего. Вот она, моя семья. Вот то, что я искал всю жизнь. Черный зарылся лицом в шевелюру жены и чмокнул ее в макушку. За эту женщину я готов умереть, а мальчика давно про себя сыном называю. Сдалась мне та Англия, все едино равным не стану, хоть в лепешку расшибись. И на Маше мне жениться не позволит. Она же слабосилок, там ее за человека не посчитают. Вот и решил остаться. Мы на следующий день к политруку пошли, мол, жениться хотим. Он нас внимательно выслушал и за комдивом побежал. Маша весело захихикала. У нас обоих же документов не было. Я английский наемник, она безграмотная крестьянка. Сергей хохотнул и получил тычок локтем под ребро. При царе крестьянам паспорта не положены были, помещики их как скот считали, по головам. Вот тогда, при получении советского паспорта и гражданства, мне пару недель нервы трепали, пришлось даже все награб. КХМ, экспроприированное сдать на нужды молодого советского государства. Одно колечко оставил, так и сказал, подарок на свадьбу, разрешили. Как боевой трофей записали, я про колечко. Мария подняла правую руку и под дружные детские вздохи показала всем кольцо из белого золота с чуть светящимся черным камнем. Паспорта нам сразу как семейным сделали, на новую фамилию, тогда с этим проще было. Сергей хмыкнул, а вечером того же дня пара волхвов из дивизии провели мне ритуал именоречения, так я окончательно с прошлым порвал. В тот день наемник Цигинус Блэк для всех умер, и родился командир Красной Армии Сергей Черный. И знаете, дети, я ни разу не пожалел о своем решении. А Федор, где он сейчас? Я тихо спросила, где тот мальчишка, что женил такого авантюриста? Федька погиб, сухо ответил Черный. В конце 1945 при штурме Кёнигсберга геройски погиб, но сына после себя оставил. Мы с Машенькой внука воспитали. Маринка, жена Федькина, еще раньше погибла, под бомбежку попали, она собой сына закрыла. Как только мужчина замолчал, в беседке повисла тишина. Увы, но в реальной жизни крайне редко бывают хэппи-энды, как в кино. Почти каждая советская семья пострадала во время войны, и эти люди не исключение. Так и сидели минут пять в молчании. Я оглянулась и поняла, что на улице уже стемнело, и, похоже, до взрослых это тоже дошло. Дети, жена Сергея встала и хлопнула в ладоши. Время уже позднее, быстро умываться и спать. Алена, покажи нашей гостье ее комнату. Оказавшись в выделенной мне комнате, я быстро разделась и уснула, как только голова коснулась подушки. День выдался очень насыщенный. Когда все дети уснули, взрослые собрались в кабинете на первом этаже. Сергей устроился в большом коричневом кожаном кресле с самокруткой, напротив него на удобном стуле сидела леди Хилсинг и крутила в руках пистолет, размером и внешним видом похожий на знаменитый Desert Eagle. Мария расположилась на мягком диване, сложив ногу на ногу, и изучала папку с какими-то документами. Стояла уютная тишина, прерываемая шуршанием листов бумаги и металлическим лязгом затвора пистолета. «Ну, как тебе? Новейшая разработка наших оружейников, калибр 12,7, простой как лом и надежный как кирпич». Черный затушил окурок в пепельнице. «В прошлом году пошел в серию. Сейчас перевооружаем офицерский состав армейцев. Витязь уже полностью на пистолет Ярыгина перешел. Мужики, ствол хвалит, на сотню метров пробивает любой броник. Про кирпич ты верно сказал». Интегра взвесила пистолет в руке, а затем ловко извлекла магазин и быстро начала разбирать оружие. Но калибр и убойность нивелируют этот недостаток, а вес и отдачу можно рунами компенсировать. когда и в каких количествах готовы поставлять. Сейчас можем предоставить пробную партию в сотню штук. Пристреляете, баллистику проверите, оцените новинку, так сказать. А массово сможем начать поставки только в следующем году. Сначала своих укомплектовать надо, сама понимаешь. Хорошо, я поговорю с министром и генералами, образец возьму с собой для демонстрации. Женщина сноровисто собрала пистолет, который быстро исчез в ее сумочке, а затем посмотрела на мужчину взглядом кота из Шрека. Что по второму запросу? Без ножа режешь, вот откуда ты узнала? Черный притворно схватился за сердце, но потом серьезно продолжил. Готовы предоставить, но только для твоего ордена, Интегра, я серьезно. Это секретная разработка наших артефакторов. Все поставки только под магический контракт, никакой технической документации, одна инструкция. При попытке разобрать, устройство самоуничтожится. И вообще, отдай пистолет, это мой, между прочим. Образец с цинком патронов завтра получишь. Сережа, а что такого в этих новых рациях? Маша оторвалась от бумаг. Что такого? Компактная и абсолютно неубиваемая рация. Мужчина аж задохнулся от возмущения. Ее невозможно заглушить или прослушать. А самое главное, ей насрать на расстояние и препятствия. Радиус действия не ограничен. Плюс они работают с обычными радиостанциями и не требуют магических способностей для использования. А я для ордена и прошу, сам знаешь, что на магических территориях только ламповые радиостанции работают. Мне уже мозг чайной ложечкой выскребли, что таскаться с ящиками весом 50 кило очень неудобно. К тому же они очень хрупкие, один удар и все, отряд без связи. Интегра мило улыбнулась и положила оружие на стол. Сергей тут же убрал его в верхний ящик стола. Что за важное дело у тебя было? В общем, у меня к тебе личная просьба есть. Вопрос очень срочный. Черный нахмурился и подался вперед. На границе с Китаем нарисовалась девятихвостая. Эта тварь уже вырезала 3 поселка и 2 приграничные заставы. Мы, конечно, отправили туда дивизию «Витязя» и вычислили ее примерное местонахождение. Но открыто на нее идти я пока приказа не давал, сама понимаешь. Потери будут большие, человек 300 потеряете, не меньше. Леди понятливо кивнула. А ядерное оружие? Скиньте боеголовку твари на голову и вопрос решен. Нельзя. Эта сука пасется слишком близко к границе. Радиоактивным облаком свои города накрыть можем. Мужчина ударил кулаком по столу. Мы не знаем, откуда она вылезла. Может, китайцы разбудили или сама проснулась. Она старая, очень голодная и охившая от своей силы. А я не хочу гробить своих людей. Вот и решил попросить твоего клыкастого пенсионера в ряду, он уже давно не встречал достойного противника. Я прав, Алукард, вот не поверю, что ты отпустил свою госпожу в чужую страну совсем одну. Ты прав. Из темного угла раздался тихий вкрадчивый голос. А предложение заманчиво, 9 хвостов, значит ей почти 1000 лет. Сильная и гордая, но глупая. Хули Цзин никогда не отличались интеллектом, интересно, где она была все это время. Да мне плевать, откуда она взялась. Ее надо убить, и чем быстрее, тем лучше. Черный сжал кулаки и посмотрел на собеседницу. Ну что, поможешь? Хорошо, как только мы вернемся в Британию, Алукард сразу отправится к тебе, там на месте все ему подробно объяснишь. Интегра повернулась в сторону темного угла. Найти ее и уничтожь, можешь использовать любые средства и способности. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Древний вампир так и не показался, но в голосе звучала ирония и предвкушение. Раз с этим разобрались, что насчет обучения девочек? Когда возьмешься? Леди расслабленно откинулась на спинку стула. Завтра с утра поедем в ГУМ, купим палочки и кое-что по мелочи. Она вроде бегло читает по-русски. Леди кивнула в ответ. Отлично, купим наши учебники. Свои я уже нашел и снял копии. Мои старые, конечно, лучше, но современные проще к пониманию. Думаю, одного занятия в неделю будет достаточно, буду приходить по воскресеньям и полдня давать материал, чтобы была неделя на отработку. Чаще не смогу, у самого дел полно. У тебя сохранились старые учебники? Удивленно спросила Интегра. Конечно, все свое ношу с собой. Мужчина хохотнул. Я когда в Европу поехал, собрал все свои вещи не глядя, а потом выбросить жаба не позволила. И не зря, между прочим. Знаешь, сколько магов в Союзе по этим книгам училось? Половина этих учебников до сих пор переиздается с дополнениями и обязательно к изучению. Хогвартс не просто так считался лучшей школой магии, даже сейчас, когда убрали половину предметов, а программу упростили, он входит в десятку лучших. А библиотека так вообще, пожалуй, самая лучшая в мире. Интегра, я посмотрела ее дело. Гиппократ прав, он сделал все, что мог. Мария грустно вздохнула. Она не сможет иметь детей, наши специалисты тоже помочь не смогут. Я до последнего надеялась. Спасибо, что посмотрела. Леди кинула взгляд на часы. Уже поздно, а завтра рано вставать. Давайте укладываться. Через 10 минут в доме погас свет и все мирно спали. Глава 19. День начался привычно. Интегра мягко разбудила меня в 6 утра. И после утреннего туалета мы вышли на улицу. Физические упражнения никто не отменял. Нас уже ждали. Дети в синих спортивных костюмах, позевывая, стояли перед бодрым и довольным жизнью Сергеем. Мужчина в камуфляжных штанах и черных берцах демонстрировал всем свою мощную мускулатуру, если бы не многочисленные шрамы, покрывающие торс, то хоть сейчас отправляй богатыря на конкурс «Мистер Олимпия». Вокруг озера велась мощеная камнем тропинка, по которой мы и бегали полчаса, а потом пришел черед разминки, гимнастики и прочих упражнений. Мы с приемной мамой занимались отдельно, у правнуков Черного была какая-то своя программа. Когда с зарядкой было покончено, дети засобирались в дом, а Сергей велел нам не расходиться и с какой-то предвкушающей улыбкой быстро убежал в дом. Вернулся он через пару минут с двумя шашками, кинул одну интегре и встал в стойку. Вот честно, я в прошлой жизни часто смотрела восточные боевики, но такое зрелище нужно видеть вживую. У меня аж сердце заходилось, а дыхание останавливалось каждый раз, когда лезвие клинка проходило буквально в миллиметре от горла женщины, или когда мужчина уворачивался в самый последний момент, хотя по всем законам физики клинок должен был пронзить его сердце. А когда Сергей ловко принял удар на жесткий блок и резко припечатал мою маму ногой в грудь так, что она отлетела на добрых метров 5, мне захотелось его удавить. Но интегра в полете хитро извернулась и приземлилась на ноги, сплюнула кровь, довольно ухмыльнулась и снова встала в боевую стойку. Гребаные психи, я тоже так хочу. Поединок длился с четверть часа и последние минуты шел на такой скорости, что я банально вместо клинков видел размытые линии. Бой закончился внезапно, леди Хилсинг замерла с клинком соперника у горла. Молодец, прогрессируешь. Черный довольно оскалился. Ты тоже, но возраст берет свое, стареешь, Сергей. Ласково сказала женщина, и мы все обратили внимание на ее шашку, острием упиравшуюся мужчине в фамильные драгоценности. Черный опустил взгляд, нервно сглотнул и весело расхохотался. На этом представление закончилось. Завтрак и прощание с родней Сергея для меня прошли фоном. Я думала о том, что назвала интегру мамой. Неужели я начала привязываться к этой женщине? Во время поединка я искренне переживала за нее. Мы прожили под одной крышей меньше года, а такое чувство, что несколько лет. Забота, воспитание и прочие прелести жизни в семье для меня непривычны. Я банально не знаю, как на такое реагировать. Начало той моей жизни прошло в детском доме, где воспитателям на нас было откровенно плевать, не сдохли и ладно. Потом появился Алешка, добрый, сильный и любящий. С ним у меня затеплилась надежда наконец-то обрести семью, но и она умерла вместе с любимым мужчиной в тех проклятых горах. Мне потом Зинаида Карповна рассказывала, что у нее с утра сердце было не на месте, ее буквально тянуло со мной поговорить. Свекр тогда выбил дверь моей комнаты в общаге, и они вытащили меня из шкафа, где я повесилась на ремне, закрепленном за крючок вешалки. Еще 5 минут и все, я была бы с любимым мужчиной, но у жизни свои планы. Родители Лешки настоящей семьей мне не стали, но близкими людьми были точно. Потом была учеба и служба в органах, другого мужчину я к себе так и не подпустила, хоть и пыталась, но после изнасилования и смерти жениха. Те две попытки не в счет, за месяц до смерти там, я после разговоров с тетей Зиной подала заявку на ЭКО. Она даже пообещала донора найти похожего на ее сына, но не сложилось. Может, оно и лучшему. В этой жизни я помню мать и отца отрывками, жалкими обрывками воспоминаний, общей продолжительностью минут на 20. Кроме тоски и желания отомстить, они ничего в душе не вызывают. Тот, кто будет долго и мучительно подыхать, отнял у меня эту семью, а после моя жизнь превратилась в ад. Дурсли хорошо постарались, но им я уже отомстила. Еле выжила, зато эти твари сдохли. И вот сейчас у меня, похоже, появилась семья. Дядюшка Алик, как я про себя называю этого древнего извращенца, сестренка Вика, помешанная на оружии маньячка, и, конечно, интегра. Умом я понимаю, что она удочерила меня не просто так и имеет какие-то планы, до поры до времени их не раскрывая, но я чувствую от нее искреннюю заботу и беспокойство в мой адрес, а это подкупает вот прям очень. Я верю, что рано или поздно она мне все расскажет, не такой она человек, слишком прямолинейная для тихушничества. Да, она порой жестокая и властная, но такой, по-моему, и должна быть баронесса, глава мощной военной организации. Все чаще за собой замечаю, что в некоторых моментах я стараюсь ей подражать, действительно беру с нее пример, и это пугает. За обе жизни я столько раз обжигалась и теряла надежду, что просто боюсь обрести семью, точнее, боюсь ее потерять. Это очень больно, а я поклялась, что больше никто не причинит мне боль. Значит, нужно стать сильнее, у меня есть ресурсы и все возможности, чтобы враги срались под себя, только услышав мое имя. Иначе никак. Хороший враг, мертвый враг, как учил меня свекр, ведь только мертвые в спину не стреляют. Я вам не Дамблдор, никаких вторых шансов. Только так я смогу защитить близких мне людей и сохранить свое счастье. От грустных мыслей и самокопания меня отвлекла Интигра, положив руку мне на плечо. Оказалось, что мы уже приехали. Под загадочной для европейского уха аббревиатурой ГУМ скрывалось высоченное здание из стекла и бетона, построенное уже в современном стиле, то есть лепнина и прочие украшения отсутствовали. Через большие стеклянные двери мы вошли в ТЦ и сразу направились к лифту. Вот тут-то и нашелся московский магический квартал. Простецы считали, что в здании 10 этажей, однако маги видели в лифте скрытую от обычных людей кнопку с цифрой 11. Выйдя из лифта, мы оказались в обычном торговом центре, никаких летающих сов, людей в странной одежде и прочей волшебной вакханалии, как в фильмах. Обычные магазины, только вывески анимированные и названия интересные. Вот, например, сапоги-скороходы, а напротив мечта алхимика. Сергей сначала повел нас в Читай-город, огромный книжный магазин, где леди Хилсинг приобрела два комплекта советских учебников, а я забурилась в секцию артефакторики и набрала несколько книг по рукоделию и волшебной вышивке. Пролистав книгу и сообразив, что вижу фигу, я пошла в секцию рунологии, где прихватила несколько словарей по древним рунам и еще парочку по мертвым языкам. Я хочу понимать, что за загогулину вышиваю на шарфе или носках, и к чему может привести ошибка. Рассмотрев книги в моих руках, Черный довольно хмыкнул и повел нас в магазин «Сделай сам». Вот оттуда меня буквально за шкирку вытаскивали. Зачарованные спицы, волшебные иголки и крючки, мотки ниток из шерсти волшебных животных. Понимая, что вернусь сюда очень нескоро, я набрала всего и побольше. На кассе пришлось дополнительно купить пакет с чарами расширения. Кстати, никаких галеонов и прочих монет, магазины принимали обычные бумажные рубли. На мой вопрос Сергей пояснил, что в каждую бумажку на типографии вшита защита от копирования и манящих чар. С виду это была обычная блестящая полоска на купюре, конечно, надолго ее не хватит, но и бумажные деньги не вечные, со временем изнашиваются. Следующим был магазин «Степлер», на вывеске которого красный зубастый концтовар жевал несчастную тетрадь. Здесь нам с подругой набрали перьевых ручек и обычных перьев, пару литров чернил и тетради из плотной бумаги, оказавшейся пергаментом. На мой скептический взгляд мужчина пояснил: «Девочка, не делай из магов идиотов. Чернила содержат пусть каплю, но маги, поэтому обычная бумага быстро разрушается. Вот и пишем на пергаменте. Черновики и лекции обычной ручкой на простой бумаге для экономии, а контрольные, тестовые работы и прочее, уже на пергаменте. Такие работы сохраняют твой слепок магии и позволяют чарами быстро проверить текст. Ну и хранить их можно очень долго. Например, мои рабочие тетради до сих пор как новые, хотя им уже больше 100 лет. После этих пояснений я взяла еще чернил и перьев. Надо учиться писать этим инструментом. В этом же магазине я набрала десяток зачарованных тетрадей или, скорее, ежедневников. Они имели твердый переплет и, несмотря на невеликую толщину, пару тысяч страниц каждый. Очень удобная штука для лекций и прочих записей. На выходе из магазина концтоваров мой взгляд привлекла вывеска «Цацки-Пицки», под ней оказался магазин артефактов и украшений. Мне стало интересно, я подошла к стеклянной витрине и замерла соляным столбом с отпавшей челюстью. На витрине стоял, мать его, iPhone, отполированное зеркало в прямоугольной металлической рамке со скошенными краями, Под большим рекламным плакатом «Чудофон 85, 2 по цене 2». Внутри магазина к нам тут же подошла улыбчивая молодая девушка-продавец. «Добрый день, я вижу, вас заинтересовала наша новинка. Да, а что может этот ваш чудофон?» Я решила вести диалог. Судя по взглядам взрослых, их эта хрень не заинтересовала от слова совсем. «О, это уникальный артефакт. Наши умельцы совместили в нем протеевые чары и сквозные зеркала». Девушка увидела непонимание в моих глазах и начала подробно рассказывать. «С одного на другой чудофон можно звонить как по обычному телефону, можно передавать изображение, как в сквозных зеркалах, а еще отправлять короткие текстовые сообщения. Для этого в комплекте есть специальное перо, мы назвали его стило. На экране пишите текст и называете имя получателя, через секунду ваша записка будет у него на экране, а сам чудофон адресата начнет вибрировать. А с него можно звонить на обычные телефоны? Увы, нет. Это волшебный артефакт и звонить можно только на подобные устройства. Однако, девушка подняла вверх указательный палец. Наши умельцы как-то смогли обойти ограничения по количеству устройств, поэтому вы сможете позвонить любому владельцу такого аппарата, если знаете его номер. Там есть что-то вроде телефонного справочника. Мда, облом, а я уже понадеялась на камеру, интернет и прочие прелести смартфона. Хотя штука классная, когда я окажусь в Хогвартсе, связь с базой как-то нужно будет держать. Не отправлять же письма совами. Как я поняла, любая сова просто сдохнет, оказавшись на защищенной территории, животинки-то магические, а поле подавляет любую магию. Впрочем, Вася все еще жив и здоров, а он божится, что уже не простой змей. Надо будет подробнее расспросить Интигру. И вообще, интернет в этом мире уже есть, буду требовать компьютер. Пока, правда, не знаю на кой хрен, но надо. В итоге я уговорил родительницу на покупку 4 таких чудофонов. Мне, Интегре, Гермионе и Виктории. Вещь действительно полезная и удобная. Стоили они недешево, по 499 рублей и 99 копеек за штуку. По нынешнему курсу выходит около 420 фунтов, а это хорошая месячная зарплата для среднего британца. Конечным пунктом нашего шопинга оказался магазин со странным названием «Волшебные посохи по средам». Почему именно по средам, я так и не поняла. Пока Сергей покупал учебные палочки для меня и Гермионы, к моей маме, в мыслях буду называть ее так, подошел седой усатый мужичок, представившийся Борисом. Черный подозвал меня, я начал мерить палочки, которые выбирались исключительно по удобству, никаких взмахов и искр. Это универсальная начальная палочка и она подходит любому. Так как мы с Гринджер почти одного роста, то я выбирала за двоих, остановившись на палочках из черного дерева длиной 17,5 см. Закончив, мы с Сергеем развернулись и стали свидетелями интересного представления. Вы не понимаете, палочки – это ненадежно. Посох, только посох. Даже если у вас кончится магия, вы не останетесь беззащитной. Оцените вес, тяжелый. Тяжесть – это хорошо, юная леди. Тяжесть – это надежно. Даже если не получится колдовать, им всегда можно как следует уебать супостата по голове. Продавец Борис почти впарил Интегре боевой посох, никакие отговорки он не принимал. Если бы Сергей не вмешался, то мы бы точно ушли в компании двухметрового дрына из железного дерева. На этом наши покупки закончились. Магазины одежды и волшебные украшения нас не интересовали, а от похода в детский мир я сама отказалась, игрушки мне без надобности. И вот спустя час мы в портальном зале прощались с Сергеем. Он сообщил, что прибудет к нам в воскресенье и напомнил показать Гермиону целителю, пусть тот выпишет девочке курс зелий, чтобы не надорвалась с непривычки. 4 дня до воскресенья пролетели быстро. Следующим утром после нашего возвращения Дэн Гринджер привез мою подругу на совместные тренировки. К обеду она чуть не плакала от усталости, сказывалось полное отсутствие какой-либо физической активности. После обеда прибыл Смитвик и осмотрел измотанную девочку, которая напрочь забыла про усталость и сверкала глазами при виде настоящей магии. В целом ее состояние оказалось хорошим, единственное, целитель запретил резко нагружать Гермиону, так как физически она слабо развита. Гиппократ выписал комплекс витаминных и укрепляющих зелий, а еще по моей просьбе поправил ей передние зубы. Подруга потом полчаса от зеркала не отлипала, а затем все вошло в привычную колею, только теперь я занималась не одна. Гермиона была рядом и с упорством носорога выполняла поставленные задачи. Очень целеустремленная девочка. В воскресенье учитель прибыл к концу завтрака. Мы отправились в импровизированный учебный класс, под который переделали кабинет на третьем этаже. Для нас организовали две парты с удобными стульями, а Сергей восседал за массивным дубовым столом в удобном коричневом кожаном кресле. «Доброе утро, учитель!» Мы хором поприветствовали гостя. «Утро добрым не бывает», — ответил черный и стал доставать из наплечной сумки книги, несколько тетрадок и, наконец, наши палочки. «Да, все учебные материалы он оставил у себя», сказав, что это защита от детского любопытства. Как только все нужное оказалось на столе, он жестом отлевитировал нам по стопке книг и палочки. Итак, начнем с основ. Сейчас на ваших столах лежат учебники за первый класс советских школ и пара книг для первокурсников Хогвартса того времени, когда еще я там учился. Обратите внимание на книги по клюменции, их вам необходимо изучить в первую очередь. Все упражнения выполнять неукоснительно. А что такое экклюменция? Вопрос задала моя подруга. Наука по защите от чтения мыслей, а также по структурированию и улучшению памяти. Ответил учитель. Волшебники умеют читать мысли. Что-то мне уже не хочется в эту школу. Вдруг кто-то узнает мои секреты. Если будешь так громко думать и забьешь хер на учебу, твои секреты узнают все. Черный оскалился и внимательно на нас посмотрел. Мастер ментальной магии может прочитать громкие поверхностные мысли, то, о чем вы подумали прямо сейчас. Для этого нужен зрительный контакт, поэтому первое правило – не смотреть в глаза взрослому магу, вдруг он окажется менталистом. Второе, если в процессе беседы с другим волшебником вы начали вспоминать что-то не связанное с предметом разговора, значит вас мягко читают. Немедленно уходим или колдуем простейшие противо. Это разорвет связь. Получается, что любой сильный маг может узнать наши мысли и воспоминания. Гермиона немного поежилась и даже как-то сжалась. Почти, но ни один грамотный легилимент не полезет в голову к ребенку, максимум поверхностное чтение, но это уже скорее рефлексы. Детский разум нестабилен и даже опасен. Запомните, ваш мозг – это не книга и не библиотека. Просто так вломиться в чужую голову и узнать нужную информацию нельзя. Сергей подался вперед. Для глубокого сканирования и поиска нужных воспоминаний нужна палочка и специальное заклинание. Поиск происходит по принципу ассоциативных цепочек. Менталист, оказавшись в разуме жертвы, посылает нужный мыслеобраз, а затем просматривает всплывшие воспоминания. Это очень сложно и требует настоящего таланта и упорства. А вы научите нас защищаться от таких менталистов? Это уже я спросила. Пугают меня такие перспективы. Нет. Конечно, неужели ты думаешь, что за несколько лет ты станешь мастером-экклюментом? Для этих наук нужны способности и десятки лет обучения. Такие монстры, как Дамблдор, даже не заметят твою защиту. Черный откинулся в кресле. Однако Альбус не идиот и в голову к ребенку точно не полезет. Сейчас в Хогвартсе всего два мастера-менталиста. Это директор, у которого сотня лет за плечами, и мастер Зельевар, бывший террорист, знаток темных искусств и вообще талантливый парнишка. По слухам, правда, как человек он, говно. Поэтому с Зельеваром поосторожнее. А зачем нам тогда учить эту экклюменцию? Вопрос от Гринджер. Еще один глупый вопрос и получишь подзатыльник. Первое. Сергей начал загибать пальцы. Улучшение памяти и ускорение мышления. Второе. Защита от поверхностного чтения. Третье. Начальный ментальный щит предупредит о вторжении в разум. Четвертое. Хороший ментальный блок даст вам несколько секунд, за которые можно активировать аварийный порт-ключ и сбежать. И пятое, самое важное. Хорошо тренированный и структурированный разум способен противостоять другим ментальным заклинаниям, таким как Конфундус, Обливиет и даже Империус. Их мы будем разбирать через пару лет. Все ясно? В ответ мы обе кивнули и опустили глаза. В фильмах такой херни не было, или же это было дальше, я уже 100 раз пожалела, что не досмотрела всю Муру до конца. В любом случае, такие знания полезны и жизненно важны. Следующее, среди книг вы найдете рукописную тетрадку, куда я по памяти записал все негласные правила и обычаи чистокровных семей. Мужчина ударил ладонью по столу, привлекая наше внимание. Ее тоже выучить наизусть. Помните, это вы приперлись в магический мир, а там свои законы и традиции. Вас туда никто не звал, и вы там нахер никому не нужны. Поэтому, чтобы не выглядеть тупыми грязнокровками, извольте вести себя соответственно. Но это дикость. Я, гражданка Британской империи, почему я должна соблюдать замшелые и варварские традиции? Шлеп. Моя подруга заткнулась и с обидой потерла затылок. А если ты с родителями поедешь в Ливан или Иран, страны, живущие по законам шариата, вы с матерью будете шастать по улицам в одном бикини? Он внимательно посмотрел на Гермиону. Нет, это же другая страна, и там свои законы. Грингер на секунду зависла. Поняла, магический мир, это как другая страна, поэтому они живут по своим законам и правилам. Дошло, молодец, возьми с полки пирожок, а теперь возьмите в руки палочки и мы немножко поколдуем. В руках у учителя возник концентратор, поднятый кончиком вверх. Повторяйте за мной, люмос. На кончике его палочки загорелся белый огонек, яркостью как обычная лампочка. Мы подняли палочки и ничего не получилось. Помните, магия есть желание. Вы должны верить в результат, без веры ничего не получится. Вспомните то тепло в груди и направьте его в палочку. Слова – это фразы-активаторы, они лишь помогают сосредоточиться и получить нужный результат. Еще раз, я сосредоточилась, вспомнила схему, что показывал целитель, мысленно направила эту энергию в палочку и произнесла: «Люмос». На кончике моей палочки загорелся крошечный огонек. Я повернула голову к подруге, которая завороженно смотрела на свой светлячок. Получается, это наше первое колдовство. Однако, на свои тренировки с телекинезом я забивать не собираюсь, заодно подруге расскажу. А теперь, контрчеры, Нокс, огонек учителя погас. Теперь вы. Принцип тот же, вы должны желать и верить в результат. Мы повторили его действие, погасив наши огоньки. А теперь повторяйте это заклинание, пока не устанете. А другие заклинания, сколько мы сегодня выучим? Гермиона такая Гермиона. На ближайший месяц, только это. Первое заклинание получилось, теперь вам надо теорию изучить. Вы должны понимать, что такое магия и с чем ее едят. Так что, будете тренировать люмос до тех пор, пока он не получится у вас идеально, а лучше всего, невербально, то есть без словесной формулы. Тоже нужно для понимания некоторых принципов. Сегодня мы с Интигрой немного скорректируем ваш график, чтобы минимум час в день был выделен на практику волшебства. Он строго на нас посмотрел. Если я узнаю, а я узнаю, что кто-то из вас начал практиковать заклинания, которые мы с вами еще не отработали, выпарю обеих, как сидоровых коз. А почему сразу обеих? Странная у него логика. Вы же подруги, мы синхронно кивнули. Вот именно поэтому, вы должны делить все тяготы и невзгоды. Привыкайте отвечать не только за себя, но и за других. Чего сидим? Ждем. Вперед из песни. Люмос, Нокс, Люмос, Нокс. Примерно через час, когда язык уже еле ворочался, а я дико устала и зверски хотела есть, учитель закончил нашу практику. Тут же в кабинет вошла служанка с полным подносом еды. Когда мы наелись и подправили настроение, Сергей начал лекцию. Он рассказывал про ядро, магоканалы и прочее, про виды магии, что есть боевая, бытовая, защитная и так далее. По сути, это было просто введение. За полчаса до обеда он выдал нам домашнее задание, список книг и конкретных глав для прочтения. Потом продиктовал темы для эссе, мол, так лучше запоминается материал. Проверочные работы должны быть написаны перьевыми ручками и на пергаменте, иначе не примет. В стопках учебников оказалось несколько прописей, все продумал, гад. А затем он отправил нас по комнатам, переодеваться к обеду. Да, моей подруге выделили гостевую комнату, конечно, гораздо меньше моей, но ей и не жить тут, только переодеваться и принимать водные процедуры. В просторном кабинете в удобных креслах сидели леди Хилсинг и мастер-боевик Сергей Черный, обсуждая важный вопрос. Девочек как следует напугал и выдал нужные книги, за оклюменцию возьмутся как миленькие, особенно твоя дочурка, ей это очень нужно. Все настолько плохо, я, конечно, понимала, что после пережитого у нее ПТСР, но вела себя Ригель вполне адекватно. Адекватно, да у нее в голове полный писц. Встретились две сиротки, привыкшие все держать в себе, когда она у нас гостила. В общем, я случайно ее мысли услышал, у меня как у мастера рефлекс на это. И что там? Интигра подалась вперед. Ты знаешь, что она мечтает утопить магический мир Британии в крови, убить всех чистокровных? Она очень умная девочка и понимает, что рано или поздно ей достанется организация. Так что, дорогая моя принцесса, каждый вечер занимайся с ней оклюменцией и помогай рассадить тараканов в ее голове по отдельным жердочкам. Мужчина ткнул пальцем в собеседницу. Тебе она доверяет. И поговори с ней, что ли, одной местью жить нельзя, имеет право. Женщина зло посмотрела на мужчину. Ты читал ее дело, ты видел, что с ней сделали. Это Дамблдор отдал ее тем тварям, а темный лордик у нее на глазах убил мать. Да я не спорю, темных фанатиков под нож заслужили. Сергей поднял руки в примирительном жесте. А остальные тут при чем? Альбус что, должен был оставить ее себе? Он ей кто? У него и так задница разрывается от обязанностей. Та ебнутая сука с жирным ублюдком были девочке единственными родственниками. Заметь, ее не на помойку выбросили, не в приют устроили, а отдали родне, которая ее приняла. А дальше волшебники просто забыли про маленького скриба, это нормально. И что ты предлагаешь? Насколько я понял, на фоне ПТСР у нее началось раздвоение личности. Не спрашивай, сам не понимаю. Мужчина покачал головой. Пару раз я слышал мысли ребенка и видел детский любознательный взгляд. А еще пару раз, когда она думала, что на нее никто не обращает внимания, передо мной был сумасшедший маньяк в теле милой девочки, от взгляда и улыбки которого даже мне было как-то не по себе. Помоги ей каким-то образом объединить обе личности, пусть спрячет свое безумие подальше в чертоге разума. С Викторией же у тебя получилось, там было проще. Женщина удрученно покачала головой. Примирить кровожадного монстра и взрослую личность проще, чем, как ты говоришь, маньяка и маленького ребенка. Виктория до сих пор иногда чудит, посторонних людей рассматривает только как пищу. А про то, что после боя врагов по частям собирают, я вообще молчу. Интегра помассировала виски. Что если пригласить мозгоправа? Пусть сотрет вторую личность, оставит только маленькую девочку, или уже поздно? Ну да, больше года прошло. Личности сплелись и непонятно, какая сейчас доминирует. С Викторией я начала заниматься сразу после обращения, а Лукард еще помогал. В текущем состоянии Ригель нельзя отправлять в Хогвартс, она еще в поезде убьет какого-нибудь чистокровного говнюка, оскорбившего ее подругу или тебя. Черный достал портсигар и собеседники закурили, а учитывая ее мозги и смекалку, обставит все как несчастный случай. На этом она не остановится и продолжит убивать. Пока не поймают, маги, чокнутые, но не идиоты. Так что занимайся с ней каждый вечер, я помогу. Надо составить такой график, чтобы на посторонние мысли у девочки просто не оставалось ни времени, ни сил, так всем проще будет. Я займу ее мозги магией, буду давать максимум теории и кучу заданий. Виктория пусть готовит ее как олимпийскую чемпионку, а ты каждый вечер общайся с ней и помогай структурировать мозги. План рабочий, за пару лет должно получиться. Женщина улыбнулась. Конечно, полностью нормальной она не станет, ее темная личность порой будет себя проявлять. Но лучше кровожадный убийца с приемлемым самоконтролем, чем маньяк-психопат. Один долбеб у вас на островах уже был, но с тем все понятно. Ему власть была нужна и подданные, чтоб было кем править. Мужчина затушил сигарету. А твоей дочурке власть не нужна. Она просто хочет всех убить. Если за пару лет ничего не получится, то я умываю руки. А тебе советую прибить ее, чтоб не мучилась. Из нее может вырасти настоящий монстр, по сравнению с которым Гриндевальд и ваш Волан-де-Морт будут что дети малые. У меня получится. А еще раз такое скажешь, домой по частям вернешься. Понял меня. В руках у хозяйки кабинета оказался пистолет, направленный на собеседника. Что, неужто привязаться успела? И эта железная леди всея Англия? Черный ни капли не испугался и довольно ухмыльнулся. Вот тебе и мотивация. План есть, будем работать. В следующий момент мужчина резким движением оказался за спиной женщины и ловким движением вывернул ее руку так, что дуло пистолета смотрело в ее подбородок. А еще раз направишь на меня ствол, выпарю. Сергей отпустил Интегру. Я твоему отцу жизнью обязан. На его могиле поклялся приглядывать за тобой, а ты, извини, ни капли сожаления не было в голосе женщины, спокойно убравшей пистолет в кобуру. Давай составим план занятий, а то тебе скоро домой возвращаться. Точно когда-нибудь выпарю. Мужчина тяжело вздохнул. Так, что у нас в понедельник? С этого дня в нашей с подругой жизни начался самый жесткий марафон из учебы, физической подготовки и отработки заклинаний. Ах да, еще упражнения по окклюменции перед сном. Каждый день мне в этих занятиях помогала Интегра. Как оказалось, у нее врожденный талант к этой науке и для слабосилка она прекрасно его развила, но вот с чтением мыслей беда. Из-за крохотного резерва это было невозможно. Конечно, я не знала про коварный заговор, но потом, спустя годы, была очень благодарна этим людям, не давшим мне скатиться в пучину безумия. Так и начался мой личный день сурка длиной почти в 2 года. Глава 20. Я очнулась от своеобразного транса за пару дней до моего дня рождения. Точнее, через 3 дня мне исполняется 9 лет. 2 года пролетели как один день, такой нагрузки я не испытывала никогда, даже в прошлой жизни при подготовке к сессии. На втором занятии Сергей попросил продемонстрировать пару моих рукоделий, долго водил над ними палочкой и вынес приговор: у меня врожденный талант к артефакторике. Фенечка, что я сплела Гермионе в подарок на день рождения, оказалась простейшим защитным артефактом и содержала в себе каплю моей магии. Эта безделушка оказалась способна принимать на себя простейшие сглазы. Конечно, надолго ее не хватит, она сделана из обычных материалов, поэтому быстро разрушится. Еще через неделю этот педагог приволок 10 книг по основам артефакторики, славянским резам и скандинавским рунам. Оказывается, рун бывает дофига и больше, даже скандинавские делятся на какие-то футарки. Чуть ли не у каждого народа был свой собственный рунический алфавит, а я в магазине набрала всего и побольше, не понимая сути. Это как купить одновременно азбуку и учебник по высшей математике на китайском, вот примерно так я и затарилась. Выдав нам основы, Сергей буквально завалил нас с подругой заданиями. Нужно было перечитать кучу всего, а потом кратко изложить на пергаменте. После второй проверки эссе он нас выпорол, трансфигурировал лавки и пруд, обездвижил заклинанием и всыпал по 10 ударов на каждую задницу. За то, что кто-то, не будем показывать пальцем, цитировал целые абзацы, вместо того чтобы думать, так и сказал: в среднем, мы разучивали одно заклинание в месяц, попутно изучая историю создания этого колдунства. Кто придумал, когда всем показал и что за это получил, ну, кроме пиздли. Помимо этого наш М-учитель давал много бесполезной теории, очень много. Плюсуем сюда его желание развить мой дар. Начали со снов, с изучения латыни и древних рун. Через полгода мы с Гермионой уже могли что-то понимать в старшем футарке, а у меня начали заканчиваться пергамент и чернила. Но черному этого было мало. Он решил сделать из нас амбидекстров, а Интегра и Виктория его поддержали, поэтому мы еще и писать левой рукой учились, пером, на пергаменте. Левой, блин, рукой, когда мы правой еще толком не умеем. Я тогда Гермиону научила материться. Кстати, во всем, что касается рукоделия, у моей подруги обнаружился какой-то антиталант, она с трудом повторяла мои работы, и ее творения работали едва-едва. Зато как рассчитать и придумать схему, так она ходячий калькулятор просто. По итогу мы разделили обязанности. Гермиона придумывала и рассчитывала новые конструкции, а я их реализовывала. Благо материалов и инструментов было предостаточно. Весь процесс мы конспектировали и предоставляли учителю на оценку. Шарф с рунами тепла и комфорта, носки с функцией самоочистки и прочая бытовая мелочь. Я даже магический ночник сделала, правда, он светится всегда. Про кнопку ВКЛ выкл, мы не подумали, и теперь стоит в гардеробной. По заклинаниям было так же, только бытовые чары. Убрать пыль, зашнуровать обувь, призвать воду или погладить вещи. Нашлось даже заклинание для чистки зубов. Мы учили все то, что чистокровные знают и практикуют с детства, доводя до автоматизма. Боевых и защитных заклинаний нам не давали от слова совсем, так как наши детские палочки просто не смогут их воспроизвести. Кстати, примерно через год нас снова выпороли, потому что одна каштановолосая ведьма решила помочь маме и сама выучила репаро, а черный об этом узнал. Снова 10 ударов розгой по задницам, и мы стоя слушаем историю создания этого важного и, безусловно, полезного заклинания. Но все вышеперечисленное – сущие мелочи. С помощью мамы, а Интегру я теперь даже в мыслях называю именно так, за эти 2 года мне удалось неплохо продвинуться в окклюменции. Я уже на автомате всегда держу простенький щит. Сильного вторженца он не остановит, но даст понять, что кто-то лезет ко мне в голову. Каждый вечер Интегра приходила ко мне в комнату, и мы просто разговаривали. Она объясняла упражнения по защите разума и давала советы по структурированию памяти. Как лучше делать, с чего начать и прочее. Заодно много рассказывала о себе, о своем детстве, про отца, которого редко видела и который погиб, когда ей было всего 12. А на следующий день я помогала с ментальной магией Гермионе, объясняла ей то, что рассказывала мне мама. Леди Хилсинг посоветовала создать чертоги разума, уникальные у каждого ментального мага. Для этого нужно визуализировать свою память. Мама представляла большой книжный шкаф с книгами-воспоминаниями, У Гермионы в голове получилась библиотека, кто бы сомневался. Я же решила пойти другим путем и визуализировала свой рабочий кабинет из прошлой жизни, со столом и компьютером. Память рассортировала по папкам, а самые мерзкие и тяжелые воспоминания заархивировала. Это было пиздец как тяжело. За два прошедших года я просмотрела всю свою память, то есть буквально заново пережила обе жизни. Кошмары мне перестали сниться всего месяца два как, а после некоторых моментов из обеих жизней я рыдала в подушку по полночи. Но, честно, ни о чем не жалею. Благодаря разбору памяти я поняла, почему порой вела себя странно. Я никогда не считала себя взрослой, ведь еще в больнице решила, что я Риги Леванс, а воспоминания Елены – это бонус, который поможет мне выжить. В процессе самокопания до меня дошло, что шизофрения ждала буквально за углом. Личность Елены я интуитивно подавила еще в больнице, но за счет большего жизненного опыта она стала срастаться с детским разумом. Только сейчас стало понятно, мне понравилось убивать. Я на полном серьезе разрабатывала план устранения школьного учителя физкультуры только из-за того, что он мне не понравился. И ведь придумала, нет, не убить, а гораздо хуже. Просто вспомнила момент из триллера «Юленька», а реализовать его было бы проще простого, всего-то нужно было остаться с несчастным наедине. Если бы не своевременная реанимация кукухи, я бы сломала жизнь невинному человеку. А учитывая статью, под которую я хотела его подвести, и жестокость интегры, до суда он бы не дожил. Я поняла, почему так получилось. Меня с детства гнобили, избивали и унижали. Тихий забитый ребенок озлобился на весь мир. Меня все ненавидят, значит буду отвечать взаимностью. Превентивно. А тут, бац, мне достались воспоминания взрослой несчастной женщины, которая тоже мир особо не любила. И, главное, достались ее знания и жизненный опыт. Я как губка впитала в себя всю боль и унижение из прошлой жизни, отчего стала еще злее и агрессивнее. Я видела мир строго черно-белым, вот эти, хорошие и будут жить, а остальных я должна убить, только потому, что мне так хочется. Пережив заново обе жизни, я смогла объединить две личности. Ну, мне так кажется. Сейчас ментально я ощущаю себя подростком лет 15, не больше, гормоны и детское тело дают о себе знать. Кто-то скажет, мол, Елене на момент гибели было 34 года, да еще в этом мире почти 10 лет, ты должна ощущать себя взрослой и опытной женщиной. А вот нихера, как я ни пыталась, но интегру, учителей и Викторию я воспринимаю взрослыми и банально смотрю на них снизу вверх. К тому же детское восприятие мира осталось при мне, в прошлой жизни мне было плевать на погоду, звезды и запах свежескошенной травы, а сейчас я замечаю эти мелочи, которые радуют или, наоборот, расстраивают. Эмоции, опять же, восприятие намного ярче, мне есть с чем сравнить.